чуть свет, Денисов опять приплывал к берегу, будил народ. Кашляли, чесались, помолясь, варили кашу. Когда студенистое солнце несветлым пузырем повисало в тумане, бурлаки влезали в лямки, шлепали лаптями по прибрежной сырости, версту за верстой, день за днем. С севера ползли грядами тучи, задул резкий ветер, шексна разлилась. Тучи неслись теперь низко над взволнованными водами Белого озера, повернули на запад к Белозерску. Волны набегали на пустынный берег, сбивали с ног бурлаков. Вести баржу стало трудно. В обед сушились в рыбацкой землянке. Здесь двое наемных поругались с Денисовым из-за пищи. Взяли расчет по 3/4. Ушли, куда глаза глянят. Баржа стояла на якоре напротив города, на бурунах. Ветер свежел, пробирал до костей. Отчаяние брало. Подумать только, идти бичевой на север. Наемные все разругались с Денисовым, разбрелись по рыбачьим слободам, и остальные, кто знакомца встретил, кто повертелся, и нет его, на берегу, на опрокинутой лодке между мокрыми камнями сидели Андрюшка Голиков, Илюшка Дегтярев, каширский беглый крестьянин, и Федька по прозванию «Умойся грязью», сутулый человек, бродяга из монастырских крестьян, ломанный и пытанный много, глядели по сторонам.